Часть четвертая. Прежде чем составить себе мнение о каком-то городе, требуется увидеть его в разных настроениях, познать все его контрасты. Манчестер каждое утро просыпается в бодром настроении. Город напоминает мне мужчину, который поет во время утреннего бритья. Он, а я настаиваю, на этом местоимении, ибо Манчестер видится мне даже более мужественным, чем Лондон. С завидным аппетитом набрасывается на каждый новый день, который предстоит прожить. Он, похоже, верит в то, что жизнь — стоящая штука, и призрак грядущих несчастий перед ним не маячит. По утрам толпы горожан заполняют улицы. Все куда-то спешат. Ворота фабрик, складов и банков поглощают тысячи работников. Помимо этого, поезда ежедневно доставляют в Манчестер множество иногородних гостей. Все они приезжают по делу, что-то купить или продать. И черный гигант безотказно поглощает массу народа, честно пытаясь удовлетворить их потребности. У кого-то все сложится как надо, а кто-то уедет разочарованным. В конце концов, это вопрос везения. Важно то, что город трудится от рассвета и до заката. Это традиционный Манчестер, крупный индустриальный город, живущий кипучей, напряженной жизнью. Именно таким его знают во всем мире. И большинство людей даже не догадывается, что у Манчестера есть и другое лицо. На Динсгейт можно видеть готическое здание, которое стоит немного под углом к дороге и вообще держится на особицу. Среди окружающих его магазинов и офисов оно выглядит скромным монахом, затесавшимся в праздничную толпу. В здании этом разместилась библиотека Джона Райлинса. И я бы посоветовала заглянуть сюда каждому, кто любит неожиданности. Ибо то, что вы увидите в этих стенах, составляет разительный контраст привычному облику Манчестера. В то время как на многие мили вокруг идет бесконечный торг, люди озабочены тем, чтобы удачно купить или продать, здешние обитатели преследуют совсем иные цели. Самое интересное, что данное заведение основала женщина, и в этом его уникальность. Насколько мне известно, это единственная в мире крупная библиотека, которая обязана своим появлением женской любви и преданности. Как сказал доктор Фейерберн из Оксфорда, библиотека эта по праву может считаться одним из бессмертных творений любви. Джон Райлинс был удачливым манчестерским дельцом. Покинув сей мир, он оставил жену, обремененную огромным состоянием и горячим желанием увековечить память мужа. Мне представляется чрезвычайно интересным, как эта женщина воплощала в жизнь свою затею, как она составляла проект, консультировалась со специалистами, искала лучших архитекторов, как приобретала знаменитую коллекцию Спенсера. Напомню, там лишь стартовая цена составляла 250 000 фунтов стерлингов, как внимательно и заинтересованно следила за всеми деталями. Во всяком случае, меня это интересует гораздо больше, нежели то, каким способом мистер Райлинс заработал свое состояние. И сегодня, глядя на его постную пуританскую физиономию, я уверен, для Джона Райлинса оказалось бы настоящим шоком, узнай он, какое применение жена нашла его миллионам. А между тем во всех крупнейших университетах мира название города Манчестер ассоциируется именно с этой библиотекой, а вовсе не с хлопчатобумажной промышленностью. В этом отношении Манчестер продолжает славную традицию, согласно которой крупнейшие торговые столицы мира, одновременно становились и центрами культуры и учености. Примером тому служила древняя Александрия. Затем, уже в средние века, она передала эстафету Флоренции, а позже Венеции. И мне видится вполне закономерным, что после открытия Америки событие, которое изменило наш мир и переместило центр деловой активности из теплых лагун Венеции на сырые Ланкаширские холмы, здесь, в Манчестере, возникла великолепная, всемирно известная библиотека. Вы поднимаетесь по ступеням чудесной готической лестницы и попадаете в настоящий храм книжной премудрости. Здание вполне современное. Библиотека открылась лишь в 1899 году, но в основу проекта был положен интерьер Честерского собора. Весь просторный неф приспособлен под книги. За каждой аркой скрываются стеллажи, на которых стоят сотни тысяч томов. Настоящее книгохранилище. И при этом у вас полное ощущение, что вы находитесь в старинном соборе. Дух захватывает от восхищения при одном лишь взгляде на окруженные арками проходы, на каменный веерный свод и характерные стрельчатые окна. Архитекторам не только удалось создать здание, идеально отвечающее своему назначению, но и сохранить великолепие готического стиля, что сказывается во всем — в пропорциях сооружения, в выборе материалов и внутренней отделке. Внутри царит удивительная тишина. Лишь изредка ее нарушает звяканье трамвая, который заворачивает за угол Динсгейт. Вы вполне можете представить, что находитесь не в центре Манчестера, а в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета или в Ватиканском книгохранилище. Посидите в одной из уединенных ниш читального зала, понаблюдайте за окружающим, и город откроется вам совсем с другой стороны. Здесь собираются странные и колоритные люди, профессора и ученые из многих стран. Им приходится приезжать в библиотеку Райленса, поскольку среди ее 300 тысяч печатных книг и 100 тысяч рукописей немало уникальных изданий, которых не найдешь больше ни в одной библиотеке мира. Поверх читального зала проходит галерея, разделенная на отдельные кабинетики. Здесь приезжий гость может обосноваться надолго. Для него специально освобождают книжные полки, чтобы он их заполнил по собственному усмотрению. Посетитель может ежедневно приходить сюда и работать с интересующими его источниками. А многие авторы, среди них попадаются ученые с мировым именем, и вовсе переселяются в такую келью на все время работы. В библиотеку приезжает и множество совсем неизвестных людей. Трудно определить по длине бороды или размаху бровей, чем занимается в своей нише такой посетитель. То ли он исследует артуровский цикл, то ли мучительно бьется над расшифровкой демотического письма в надежде пролить новый свет на текст Евангелия. А здесь, в соседних закутках, расположилась стайка девушек, готовящихся к выпускным экзаменам. Они сидят, углубившись в ученые трактаты, посвященные Риму в эпоху императора Нерона и святого Павла. Если б не эти стриженные девичьи головки, да не шелковые чулки песочного цвета, я бы, пожалуй, поверил, что попал в какой-то средневековый монастырь. Снаружи, на Динсгейт, кипит обычная жизнь. Тысячи мужчин и женщин проходят мимо, не обращая внимания на дом, который скромно стоит в стороне от дороги. Да и дому тому тоже нет дела до случайных прохожих. ибо он отрешен от мирских забот и сконцентрирован на сокровищах духа. Это подлинное святилище разума, а сотворившая его женщина находится тут же. Она стоит изваянная из белого мрамора и смотрит на противоположный конец Нефа, туда, где высится статуя ее мужа. «Для большинства людей, — писал доктор Фейерберн в 1899 году, — это просто библиотека Джона Райленса, воздвигнутая благодаря беспримерной щедрости его вдовы. Но для тех немногих, кто знает истину, библиотека есть и навсегда останется удивительным и редким чудом, свидетельством искренней любви женщины к своему мужу и желания увековечить его память».